Когда утихли ружья и моторы были выключены, над морем нависла неправдоподобная тишина. И казалось, что это только на один миг, на одну секунду. Прошла секунда, минута, а на море по-прежнему было тихо. Лишь за бортом журчала волна. Вельбот двигался по инерции к кровавому пятну на воде, посреди которого плавали шесть пых-пыхов, поддерживавших на плаву убитого кита. Первым нарушил тишину Куки. Подмигнув Кожемякину, он шутливо произнес: «Предки услышали, что мы о них вспоминаем, и послали нам богатую добычу». До Наукена добрались лишь к вечеру, когда солнце уже низко висело над морем. Наукенцы и охотники окрестных стойбищ, приехавшие сюда на время промысла и раскинувшие у моря свои палатки, вышли на берег. Ремни, которыми был привязан к вельботам кит, отвязали и бросили стоявшим на берегу людям. К ремням привязали канаты с блоками. Пока причаливали и вытаскивали вельботы на берег, кит уже был вытащен на сушу. Со всех сторон его облепили люди. Широкими ножами на длинных рукоятках они отрезали большие куски жиром и оттаскивали в сторону. Ринтин и Петя, уже точившие свои ножи о плоские камни и намеревавшиеся принять участие в разделке кита, были сильно огорчены, когда Рейчип поручил им отгонять от мяса и жира собак. Их гордость добытчиков кита была уязвлена, и чтобы выместить досаду на прожорливых собаках, они вооружились камнями потяжелее. Когда закончили разделку кита, солнце уже наполовину зашло в воду, чтобы снова подняться и начать новый день. На берегу выросла целая гора мяса и жира. Несмотря на бдительность Ринтина и Пети, собаки успели объесться и лениво грызли огромные, похожие на жердины, китовые ребра.